Если у вас там есть Google, можете сколько угодно рекрутить рекрутеров, они все равно будут зазывать вас на собес, продолжила разработчица.